Я был так увлечен предстоящей выставкой в Монжероне, я вообще здесь уделял Наташе гораздо меньше внимания, чем дома, а надо было, конечно, делать как раз наоборот. Он удрученно замолк, снова достал свой уже изрядно помятый и не очень чистый платок, и Апраксина воспользовалась паузой. «Простите, но инспектор хотел задать вам вопрос, от которого все равно не уйти. Вы сказали, что у вас был счастливый брак. Всегда ли у вас были с женой хорошие отношения?» «О, всегда. Наташа была самой преданной женой, о какой только может мечтать художник. Мы художники вообще, ведь народ тяжелый, сосредоточенный на своем творчестве. Мы нелюдимы, склонны к депрессии, жить с художником совсем непросто. Но Наташа стойко переносила все превратности нашей жизни и старалась не показывать, как ей на самом деле тяжело. А вы? Вы любили свою жену? Очень. Я всегда ощущал ее как часть самого себя, и я пока не представляю себе жизни без нее». Он опустил голову и замолчал, понурившись. Апраксина перевела слова Каменева инспектору и попросила его достать и предъявить ему вещи покойной: оренбургский платок, сумку, шубу и распиленный серебряный обруч. «Инспектор Миллер хочет, чтобы вы опознали эти вещи». «Да, все это принадлежало моей жене». «А что это за странное украшение?» — поинтересовалась Апраксина, пододвинув к нему половинки обруча. «Это был мой свадебный подарок Наташе. Я купил его в Бухаре. Не знаю, как носят это украшение восточные женщины, но Наташа носила его на шее. Оно было заклепано прямо на ней. Почему?» «Это была одна из ее фантазий. Она почему-то вообразила, что пока этот обруч у нее на шее, мы с нею не расстанемся, и попросила знакомого ювелира заклепать его прямо на ней». «Я могу это взять себе?» — спросил он, протягивая руку за обручем. «К сожалению, пока не можете. Все эти вещи еще немного побудут здесь, в полиции, но только до формального закрытия дела». «Но мне его вернут до похорон?» «До похорон?» «Да, я хотел бы своими руками положить этот обруч к ней в гроб». «Понимаю. Ну что ж, я думаю, это можно будет устроить, вернуть его вам до окончания дела. А теперь несколько вопросов относительно 15 апреля, дня ее гибели. Где вы сами находились в тот день?» «И я был на пути в Париж. На другой день открывалась выставка художников в Монжероне, а я, как вы уже знаете, был одним из ее участников». «Вы поехали в Париж поездом?» «Да». «Билет у вас сохранился?» «Да, случайно сохранился». Каменев порылся в бумажнике и протянул Миллеру билет «Мюнхен-Париж». «Поезд Мюнхен-Париж, отправление из Мюнхена в 10 утра, штамп контроля поставлен в 10:15», — прочитал Миллер и вопросительно взглянул на Апраксину. Графиня улыбнулась и едва заметно отрицательно покачала головой. «Можно задать вам еще один личный вопрос?» — спросила она. «Пожалуйста. Анна Юрикова ваша подруга?» «Подруга? Я, знаете ли, в дружбу между мужчиной и женщиной не очень верю, если только вы не называете ее моей подругой в несколько более интимном смысле». «А если именно в этом смысле, каков будет ваш ответ?» «Скорее отрицательный. Я часто бывал виноват перед моей женой, увлекаясь ненадолго другими женщинами. Я художник и люблю красоту человеческих лиц, особенно женских. Иногда, когда мне доводилось писать портрет красивой женщины, я увлекался настолько, что в процессе работы мне казалось, что я уже влюблен в оригинал. Но вот портрет закончен, и все забыто. Так было когда-то еще в Ленинграде и с Анной Юриковой. Я написал несколько ее портретов, и все они удались. У нас с нею был такой маленький летний роман. Как-то мы провели вместе 2 недели в рыбацкой деревне на берегу Ладожского озера. Это было романтично, но... А роман кончился, как кончались и все мои увлечения. Ваша жена знала об этом? Узнала потом, когда я ей рассказал. Я всегда ей рассказывал задним числом о своих увлечениях. Я не хотел, чтобы между нами были какие-то тайны. Наташа надулась на какое-то время, а после простила меня, и все забылось. А с Анной у нас потом наладились неплохие деловые, даже приятельские отношения. Она интересный человек, прекрасно разбирается в живописи и в искусстве вообще. Кроме того, она ведь коллекционер, она устраивает выставки. Именно она организовала фонд помощи русским художникам. Простите, а ваша жена, встретив Анну Юрикову здесь, на Западе, не могла возревновать вас к ней? Каменев выпрямился и нахмурился. Подумав немного, он сказал: «А вы знаете, так могло быть. Я часто встречался с Анной, у нас было много общих интересов, были общие хлопоты по этому фонду художников. Я ведь тоже имел честь в нем состоять, но